Глава 29. Дверь в комнату я, разумеется, запираю. И мало того, что запираю, так еще и подтаскиваю к ней тяжеленький такой комодик, чтобы создать дополнительную преграду. Понятное дело, что все это волк-оборотня не остановит, но хотя бы тормознет, и то хорошо. Убедившись в надежности конструкции, принимаюсь действовать. Скидываю поспешно свои немудрящие пожитки на кровать, заматываю их в покрывало, сооружая что-то вроде объемной котомки, прихватываю вместительный дамский редикюль, проверяя наличие кошелька, документов, которые умудрились выправить здесь в кратчайшие сроки, радуюсь своей предусмотрительности и мобильности. Все же опыт – великое дело. Одного поспешного переезда мне хватило, чтобы затем постоянно быть настороже и готовности, и сразу все собирать и унестись подальше от опасности. Очень обидно оставлять все, но притязания Максана я классифицирую именно как опасность. А потому медлить и по овечьи ждать развития событий, вполне понятных событий, не стоит. Прятать голову в песок и надеяться на то, что мимо пролетит и само собой устаканится, я не собираюсь. Максан с какого-то перепуга сошел с ума. Наверное, пресловутая их брачная луна так повлияла. Или еще что. Это мне неинтересно сейчас. Потом буду разбираться в тишине и безопасности. Относительной хотя бы безопасности. Потому что какая может быть полная безопасность в этом безумном мире оборотней? Хорошо, что я это поняла сразу же, после первого такого попадания в сферу интересов горячих оборотней. Плохо, что мои самые нехорошие прогнозы начинают сбываться. Хотя, может быть, малой кровью обойдется все. Из окна вылезаю с некоторыми потерями, потому что в длинной узкой юбке прыгать даже на полметра вниз не особенно удобно. Задний шов трещит, нога подламывается в районе лодыжки. Шиплю от боли, но терплю. Ничего, Сандрина, ничего. Главное – выбраться. Радует, что волки по-прежнему невероятно безалаберны во всем, что касается безопасности и охраны. И свято уверены, что в их владение никому в голову не придет проникать. В чем-то они правы, конечно же. В этом городе сотни оборотней, самых разных, смелых, трусливых, осторожных, диких. Но вот самоубийц тут не водится. Противно это натуре оборотнической. Зверь всегда, в любом состоянии и положении, стремится выжить. И мощно тянет к свету свою вторую, иногда депрессующую половину. Так что самоубийц, желающих на себе испытать хваленую волчью ласку, нет. За пределы владений орехов я выбираюсь прогулочным шагом, пусть и огородами, то есть малохоженными тропами. Конечно, сегодняшний грустный опыт вовсю протестует против таких путей. Мало ли кого можно встретить на них. Но снаряд в одну воронку не падает дважды. Да и должно же мне повезти, в конце концов. В центре города полно народу. Над домами висит огромная, раза в четыре больше, чем в моем мире, луна. Она тут красиво-синяя обычно, но сегодня кроваво-красная, пугающая. Огненные отблески ложатся на крыши домов и лица возбужденных граждан. Отмечаю, что не все из тех, кого я вижу сейчас, находятся под роковым влиянием луны. Наверное, это чисто волчья фишка, а остальные не так сильно подвержены лунным фазам. По крайней мере, в центре никакого переполоха нет, никто суетливо не прячется по домам, проклиная бешеных волков. Правда, женщин меньше обычного. А вот парни, в основном молодые, веселые, разгуливают группками. Я старательно путаю следы, то есть захожу со своей котомкой в парочку лавок, где продают пряности, все перенюхиваю, значительно хмурясь, тру запястья особо пахучей травкой, вроде как на пробу, затем примеряю у старьёвщика пропахшей рыбой охотничий плащ, Покупаю там же за пару мелких монеток шляпку с вдовьей вуалью и, наконец, направляюсь к своему временному убежищу, огромному доходному дому, принадлежащему кому-то из клана змей. Здесь многолюдно, не особенно чисто. И, что самое главное, совершенно нет волков. Эти зверюги с их тонким нюхом и приверженностью к стайной жизни не выносят подобных мест. Я сама случайно узнала про этот дом, как раз когда прикидывала, где можно дополнительно разместить персонал фабрик, который собиралась хантить по деревням. И вот как-то сразу на подкорке отложилось, что если надо будет спрятаться, то здесь вполне можно пересидеть. Почему я так подумала? Ведь тогда вообще ничего не предвещало. Планов было громадье, я бегала по городу, воодушевленная и полностью погруженная в работу. И все же что-то в голове сидело такое, даже не в подсознании, а глубже. Пуганая ворона и куста боится. Вот и я. Напугалась на всю жизнь. И правильно напугалась. Снять маленькую комнатку здесь можно легко в любое время суток, и мне это удается сделать без особых сложностей. Заселяюсь на третий этаж, закрываю за собой дверь, оглядываюсь в задумчивости и придвигаю к порогу для надежности еще и тяжелое кресло, стоящее неподалеку. Вот, теперь порядок. Теперь можно выдохнуть и подумать о случившемся. И о том, каким образом выбираться из очередной задницы. Брезгливо осматриваю старую кровать на деревянных досках вместо упругих лагов или металлической сетки. Переворачиваю матрас, изучаю его еще более пристально, чем саму кровать. Кошмар. Лучше на улице спать, ей-богу, чем в этом рассаднике блох. Раздумываю, может уйти и поискать что-то более подходящее. Но в этот момент с улицы доносится долгий вой. Не в центре, а в отдалении, со стороны волчьей общины. Ему вторит другой, затем еще и еще. Так, похоже, мое исчезновение обнаружено. Гад Максан не мог попозже прийти в мою комнату. Не терпелось ему. В таком положении двигаться куда-либо опасно, а потому, постояв чуть-чуть у окна, отворачиваюсь и без сил падаю в то самое охраняющее кресло, найдя его наименее ужасающим предметом мебели в этом клоповнике. Хочется есть и пить. В особняке Орихана в это время ужин. Рановато меня хватились, конечно. Я рассчитывала на больший временной лаг. Наверное, Максан рвет и мечет. Ну и пусть. Стягиваю с головы убогую шляпку, вытаскиваю по одной шпильке из прически, рассеянно ворошу волосы, надеясь, хоть что-то путное получится придумать. Потому что запасной аэродром-то я подготовила, пусть и плохонький, на пару дней, пока брачная луна в самом разгаре, тут отсидеться можно. А вот что делать дальше? Как обидно и глупо все получается. И назад мне пути нет, потому что Максан, судя по бешеному блеску в волчьих глазах, не успокоится, пока меня не затащит в свое логово и не... Ох, ну ладно. Тут я бы, может, и не сильно сопротивлялась, потому что самец он видный, чего уж скрывать. Но проблема-то в том, что одной постелью дело явно не ограничится. Волки – невероятные собственники. И, получив меня к себе в кровать, Максан одновременно с этим получит право полностью мною распоряжаться. И даже жениться для укрепления этой власти не потребуется. Кто я такая, чтобы возражать высшему оборотню, наследнику одного из самых влиятельных волчьих кланов в стране? За мной нет сильной семьи, заступиться некому. Клан Марха, к которому я до недавнего времени принадлежала, тоже, кстати, неведомым образом, ведь так и не удалось выяснить, как меня к нему прикрепили без моего на то разрешения и желания. полностью подчиняется клану Ориха. И значит, защиты мне с этой стороны не будет. Да и смешно о ней просить. Никто даже не поймет моих претензий. По мнению абсолютного большинства в этом мире, мне сказочно повезло. Обычная человеческая женщина, не оборотень, заинтересовала одного из волчьих принцев. Это же верный путь к успеху. Радоваться должна, от счастья сон потерять и думать лишь о том, какую наиболее удобную позу для моего повелителя принять. А я тут нос ворочу, неблагодарная. Так что здравый смысл подсказывает, что обратись я за помощью к Марху или даже к самому Орихану, толку не будет. Меня просто из рук в руки передадут Максану, а уж он-то постарается сделать все, чтобы в ближайшие несколько лет я из кровати выползала только для отправления естественных нужд организма. И плевать ему на все мои карьерные планы, на то, что в нормальном своем состоянии, а не с постоянно раздвинутыми ногами, я могу принести много пользы. Да у него уже в магазинах порядок начал наводиться. Уже выручки выросли на треть. И это всего лишь грамотное распределение персонала по точкам и оптимизация логистических маршрутов, до которой никто почему-то не додумался. Или Максан считает, что я смогу свои идеи прямо из спальни транслировать и внедрять. Так что-то мне подсказывает, что нет. Все же какой жуткий мир махровых шовинистов и патриархальных мужиков. Раз я женщина, значит, в койку. И даже про поговорить в качестве прелюдии, как в том анекдоте, бессмысленно заикаться. Я так старалась, так горела. У меня даже начало получаться, черт возьми. И теперь все пошло прахом, потому что багровая луна, и у одного сумасшедшего гон, а у второго ревность и собственнические инстинкты. Как быть-то? У кого правду искать? Кто защитит? Кто в этом мире может указывать волкам? Думай, Сандрина, думай.